Иван Шмелев. Пасха. Розговины на святой. Иван Сергеевич Шмелев, 1873-1950 годы. Публикуются пасхальные главы из книги Шмелева «Лето Господне» 1933-1948 годы. Повествование о духовной жизни россиян, о России до беспамятства любимой и беспамятно утраченной. Главы «Пасха» и «Розговины» взяты из первой части книги «Праздники на святой» и второй части «Праздники радости». Печатается по изданию «Шмелев. Сочинение в двух томах». Москва, 1989 год, том 2, страницы 214-231, 436-445. Составитель, подготовка текста и комментарий Михайлова. Название «Лето Господне» восходит к Евангелию от Луки, глава 4, стихи 16-21. В Назарете Иисус прочел пророчество Исаии о том, что грядет помазанник Божий, проповедователь лета, то есть эпоху Господне, благоприятное, и сказал прихожанам: «Ныне исполнилось Писание сие». Пост уже на исходе. Идет весна. Прошумели скворцы над садом, слыхал их кучер. А на 40 мучеников прилетели и жаворонки. 40 мучеников. Этот день отмечается 9-22 марта. Каждое утро вижу я их в столовой. Глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазах, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши. Я начинаю с хвостика. Отпекли на крестопоклонной маковые кресты. И вот уже опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет: «Косова сюда позвать!» Василь Васильевич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает. Ну, ругайтесь. И в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться. Старший приказчик ты или что? Опять у тебя она. Барки по ней гонять. Сколько разов засыпался? Оглядывает Василь Васильевич лужу, словно впервые видит. И навозом заваливал, и щебнем сколько трамбовал, а ей ничего не делается. Всосет и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает? Спокон веку она такая топлая. Да но ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть. Отец поглядит на лужу, махнет рукой. Кончили воску льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Саживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы с обернутыми в мешок ногами, а то сапоги изгадишь, скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила. Похоронили ледок, шабаш, до самой весны не встанет. Им поднесли по шкалику, они покрякали. Хороша, крепше ледок скипится. Прошел квартальный, весел. Мостовую к Пасхе сколоть под пыль. Тукают в лед кирками, долбят ломами, да камушка, а вот уже и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком. В кухне под лестницей сидит серая гусыня Злюка. Когда я пробегаю, Она шипит по-змеиному, изгибает шею, хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха. Принесли из амбара паука, круглую щетку на шестике, обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими. Кружатся тихо-тихо одна за другой, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках сахарные, атласные. В булочных белые колпачки на окнах с буковками. Х.В. И даже наш Воронин, у которого крысы в квашне ночуют, и тот выставил грязную картонку, принимаются заказы на куличи, пасхи и греческие бабы. Бабы? И почему-то греческие. Василий Васильевич принес целое ведро живой рыбы, пескариков, налимов, сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Кто-то пришел веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал. Но, брат, прошла Москва, река наша, плоты погнали, и покрутил за щечку. Василий Васильевич стоит в кабинете на порожке, на нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли. «Будь спокойны, сподчаливаем, к Пасхе под Симоновым будут. Сейчас прямо из кабака, вижу. Никак нет, из этого, из-под Звенигорода, 5 дён на воде. 30 гонок березняку, 20 сосны и елки». На крылах летят. И барки с лесом. А у Поленова 17 гонок вдрызг расколотило, в россыпь. А при моем глазе у меня робята природные жиздринцы. Отец доволен. Пасха будет спокойная. В прошлом году за утренню на реке встречали. С Кремлем бы не подгадить. Хватит у нас стаканчиков. 10 тысяч набрался, доберу. Сало на заливку куплено. Лиминацию в 3 дни облепортуемся. А как в приходе прикажетесь? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Драгомиловым. Не до лиминации. Нонешнюю Пасху за 2 справим. Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки и про какие-то смолянки и зажигательные нитки. Истечение народу будет, приман к нашему приходус. Давай с ракетами возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо, понимаешь? Красную ему за глаза, пожару не наделаем. — весело говорит Василий Васильевич. — Запущать так уж запущать. Думаю, вот что. Крест на кумполе, кубастиками бы, пунцовыми. Помаюсь, зажгемся, высоконько только. А для Божьего делац воздаст, как говорится, у Бога все много. Щит на крест крепить, Ганьку маляра пошлешь. На кирпичную трубу лазил. Пьяного только не пускай, еще сорвется. Ни почем не сорвется, пьяный только и берется. Да он, будьте покойны-с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой под яблочком. Он, стал быть, за яблочко причепится, захлестется за шейку, подберется ко кресту, вздрючится, на крест зачепится, захлестнется в петельке, сядет и качай. Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало, на Христе Спасителе у самых крестов качали. Уберег Господь. Прошла верба. Верба – вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Празднуется за неделю до Пасхи. Вороха роз пасхальных на иконы и куличи лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. Авраам родил Исаакова, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду. Авраам родил Исаака, Матфей, глава 1, стих 2. Я не могу понять, Авраам же мужского рода? Прочтешь страничку, с морским жителем поиграешь, с вербы в окно засмотришься. Горкин песочницы как будто делает. Я кричу ему в форточку, он мне машет. На дворе самая веселая работа. Сколачивают щиты и звезды, тешат планочки для Христова воскресения. На приступке сарая на солнышке сидит в полушубке Горкин. Рукава у него съезжены гармонией. Называет его филенщик за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет песочницы. Я смотрю, как он режет кривым резаком дощечку. Домой помирать поеду. Кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди, вот винограды сейчас пойдут. Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград. Потом вырезает священный крест, иродово копье и лесенку на небо. Потом удивительную птичку. Потом буковки ХВ. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки в жилках. Учись святому делу. Это глубок дух свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу, пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу. Станешь щи хлебать, глядишь и вспомнишь. Вот и вспомнил. И все-таки они ушли. Я несу от Евангелия страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек. Он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь, погаснет. Донесу, доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребище, в коровнике. Он теперь никак при Христе не может. «Спаси, Христос!» — крестясь, говорит она, и крестит корову свечкой. «Христос с тобой, матушка, не бойся, лежи, лежи себе!» Корова смотрит задумчиво и жует. Ходит и Горкин с нами, берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. И много там крестиков с прежних еще годов. Кажется мне, что на нашем дворе Христос, и в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки пришел Христос, и все для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно. Прохожу темными сенями, и ничего, потому что везде Христос. У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочнице. Дают попробовать мне на пальцы. Ну как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль. По всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюда, совсем живые. Протирают все. В пять решают. Пасха нам надо много. А для нас самое настоящее пахнет Пасхой. Потом для гостей парадная, еще маленькая Пасха, две людям и еще бедным родственникам. Для народа человек на 200 делает Воронин под присмотром Василия Васильевича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу. Василий Васильевич и здесь, и там, ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит, ладит крестовый щит. Пойду к плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики всех цветов. У лужи горит костер, варит в котле заливку. Василий Васильевич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого мышь не ест. Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь пустяки, стаканчиков тысячи, не больше. Я тоже помогаю. Огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво. На новых досках рядочками пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком, покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках на луже. Ударяют печально к плащанице. Путается во мне и грусть, и радость. Спаситель сейчас умрет, и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить, и запахи ванили и ветчины, которые нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин. «Иуда нечестивый, серебром помрачися!» Он в новом казакинчике помазал сапоги дегтем, идет в церковь.